все они карьеристы, уже благородные люди, представляющие класс эксплуататоров. И последнее. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей партии, во всей стране, в основном полностью невозможно, свалить правых, а пройдет 7-8 лет, и снова поднимем движение по выметанию нечисти. Впоследствии еще надо будет много раз ее вычищать. Думаете, это слова Сталина? Да, они вполне могли бы принадлежать ему. Но написал их в 1966-67 годах никто иной, как Мао Цзэдун. Одни и те же термины, одинаковые интонации, единая суть. Подобные высказывания китайского вождя заставили меня еще раз подумать, что же все-таки перевешивает объективная закономерность развития или особенности характера того или иного руководителя. Ну, возьмем, например, наш 17-й съезд и аналогичный ему самый представительный, самый торжественный 8-й съезд Китайской Компартии. Этот китайский форум объявил о строительстве социализма в стране, подвел итоги побед и свершений. Как и у нас, почти один и тот же сценарий. Но на этом форуме мало почтительности было проявлено к Мао. И он сразу начал преследование, искоренение делегатов, ликвидацию всего, что связано с этим съездом. Как и Сталин, он принялся укреплять свою личную власть. 3/4 делегатов были убиты или оказались в тюрьме. Развернулась культурная революция с массовым избиением старых кадров, с выдвижением на первый план молодых, необразованных, послушных хунвейбинов. Не является ли подобный процесс обязательным для любой крупной самостоятельной страны, в которой на определенном этапе революционного развития диктатура класса перерастает в диктатуру партии, а затем в диктатуру вождя, в культ сильной личности? Поразмыслить бы над этим теоретиком. В Китае, где все делалось по восточному образцу, более жестоко и откровенно, суть так называемой культурной революции проявилась обнаженнее и непригляднее. Так что же все-таки такое культ личности? Случайность или закономерность определенного этапа развития в определенных условиях? Среди партийных руководителей, близких к Сталину, одним из самых порядочных, одним из наиболее благородных, не только по дворянскому происхождению, но и по натуре своей, был, без сомнения, Григорий Константинович Орджоникидзе. Внешне похожий на Сталина, такой же нос, такие же усы, даже манера разговаривать, он отличался тем, чего так не хватало Иосифу Виссарионовичу. Был доброжелателен, вежлив, умел не отдергивать собеседников, а убеждать их без всякой обиды, вескими доводами. Энергии организаторского таланта в достатке. Он был человеком конкретных дел, далеким от болтовни, от закулисных интриг. Наше машиностроение, наша тяжелая индустрия развивались стремительными темпами, и в этом немалая заслуга Григория Константиновича. Новые электростанции, новые заводы и шахты — всюду вносил он лепту.